раз эти слова, как будто в тумане, каждому да, всего лишь каркас, а что будет внутри, решаем мы сами. Солнечные лучи или горы и снега, тюльпаны или шипы, не избежать нам условностей плена и не убежать от судьбы. Солнечные лучи или горы и снега, тюльпаны или шипы. Прошел только миг, но выбор уж сделан. Прошел только миг, но выбор уж сделан. Прости. Смерть одна в эти слова не верил ты, а только смеялся. Сколько же раз ты умирал, но из пепла потом всегда возрождался. Солнечный луч или горы и снега, тюльпаны или шипы, и не избежать нам условности плена и не убежать от судьбы. Солнечный луч или горы и снега, тюльпаны или шипы. Прошел только миг, выбор уж сделан. Прошел только миг, выбор уж сделан. Прости. Один на земле эти слова немного пугают. Что же оставишь ты в вечности мне? Этого я никогда не узнаю. Солнечный луч или горы и снег, тюльпаны или шипы. Не избежать нам условности плена, не убежать от судьбы. Солнечный луч или горы и снега, тюльпаны или шипы. Прошел только миг, но выбор уж сделан. Прошел только.